цыганочка. В результате на курсы взяли 14 человек. Из 14 10 были театральными режиссерами, а четверо нет. Инженер, психолог, и мы с Егором Щукиным архитекторы. Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить всех нас по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не сумеет сыграть Гаммы. Может быть, они были правы. Все, что касалось работы с актерами, мизансцен и теории Станиславского, они, конечно, знали лучше. Но что касается кино... Я с детства околачивался на съемочных площадках. Каждое лето мама брала меня с собой в экспедиции. И в массовках снимался. И когда был ребенком, потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл в эпизоде с репликами. Мне тогда было 10 лет. Поэтому, как снимается кино, на практике какое-то муторное занятие, думаю, я знал лучше, чем они. Раз уж упомянул фильм «Георгий Саакадзе», расскажу, чем он мне запомнился. Когда фильм в 43-м вышел на экраны в Москве, я повел весь двор смотреть на меня в кино. А меня там не было. Оказалось, что мой эпизод вырезали. Сняли, похвалили и вырезали. А мама не решилась мне об этом сказать. На съемочной группе Георгия Саакадзе, думаю, я запомнился совсем другим эпизодом. Недалеко от Тбилиси снимали батальную сцену. Сражение грузин с турками. Детей в армию не брали, но, используя родственные связи, я выклинчил форму, шлем и меч. И даже коня. Но пока я бегал по инстанциям, грузинская амуниция уже кончилась, и мне пришлось стать турком. Лошадьми фильм обеспечивал кавалерийский полк, но их не хватало, поэтому турецкую конницу добирали где возможно, и на конзаводе, и у местных крестьян, и даже в цыганском таборе. Мне досталась цыганочка. Позже, когда я увидел иллюстрации к Дон Кихоту, я понял, что Росинанта рисовали именно с нее. Но Росинант был флегматик, а моя цыганочка все время скалила зубы, косила красным глазом и подрыгивала ногами. Чего стоим? Чего время теряем? Пока седлали мою цыганочку, шли бесконечные репетиции. Турецкая конница отступала, грузинская наступала. Чтобы войска не смешались, синхронизировали все с точностью до секунды. Наконец мой конь был оседлан, и я обходным путем, чтобы мама не увидела, въехал к туркам и затесался поглубже. «Приготовились к съемке», — скомандовал Михаил Чаурели. «Камера! Пошли турки!» Мы, турки, поскакали. «Грузины!» Поскакали и грузины. Впереди грузинского войска Георгий Саакадзе на белом арабском скакуне. Я был счастлив. Моя цыганочка шла хорошим галопом и ничуть не уступала другим лошадям. Но перед камерой, в самом центре кадра, цыганочка вдруг остановилась и стала выпендриваться. Она взбрыкивала и, пытаясь меня сбросить, чуть не стойку делала на передних ногах. А я висел у нее на шее, вцепившись в гриву. Шлем съехал на брови, сабля оказалась на спине и била по голове. «Что за кретин там в кадре?» – раздался истошный крик оператора. «Стоп!» – закричал группа Чаурели. «Грузины, стойте! Остановитесь!» Но остановить грузинское войско уже было невозможно. Прямо на меня несся Георгий Саакадзе. Перед моей выпендривающейся цыганочкой его араб вдруг резко затормозил, и великий полководец вылетел из седла. Что было потом, пропускаем. Почти месяц меня и близко к съемкам не подпускали.